Глава 9. «Доча, ты где?» «В моей комнате», — ответила Марина громко, чтобы во всей квартире было слышно, и продолжила шуршать складками белой ткани. Дверь приоткрылась, и в проеме показалась Наталья, еще с патчами на лице, но уже с приглаженной прической и с телефоном в одной руке. «Вот скажи мне, дочь, тебя Рома пока устраивает? Или мне еще встречу организовать?» «Инга тут спрашивает, будем ли мы на ее свадьбе в июле. И ты знаешь, младшенький у нее такой красавчик. И биатлонист к тому же». «Мам!» — с фальшивой скандальностью в голосе возмутилась Марина. «Ну какие еще парни? Какой Рома? Он мне даже не... Ай! Ой, обожглась? Сильно?» «Нет, не сильно, просто очень неожиданно. Уф, дурацкий утюг. А что ты вообще гладишь? Ты же уже одета», — спросила мать, отпивая из любимой кружки кофе. «Белый халат. Это, конечно, бесполезно. Он всегда и при любых обстоятельствах будет как из мяты. Но перед первым днем на работе погладить стоит, даже если больше как ритуал», — пояснила русалка, старательно выглаживая складочки на полах столь символически важного предмета одежды любого человека, делающего более презентабельным и самую капельку более уважаемым. Наталья понятливо хмыкнула, сделала еще глоток божественного напитка и уточнила: «Ну так идем на свадьбу Инги или не хочешь?» «Я и без тебя могу сходить. Мне тут угрожают, если Катя не сможет приехать, сделать подружкой невесты». «А это когда? В выходной день?» «Хм...» — Наталья потыкала пальцем по экрану, открывая календарь. «Да, празднование с субботы на воскресенье как раз». «А примерно где? В городе или...» «В Пушкине». «Да не переживай, мы и на электричке доедем, и на такси успеем на худой конец». «Тебе-то точно стоит пойти, мам. Как-никак она твоя хорошая подруга». «А вот я постараюсь, но не знаю пока, как у меня расписание работы сложится». «Ладно, ладно, напишу, что ты постараешься быть, но это не точно». «Угу», — кивнула Марина и, удовлетворенная результатом, выключила утюг. «Так как тебе, Рома? Я заметила, с каким выражением ты на него смотришь», — пряча улыбку чеширского кота за кружкой, спросила Наталья. Марина остановилась на секунду, сгребая мысли в кучу, и ответила: «Он объективно хорош собой, и у меня есть глаза, чтобы это признать. И язык у него хорошо подвешен. Но находить кого-то привлекательным и испытывать влечение к этому кому-то — это две большие разницы. И я не знаю, как это объяснить. Когда он рядом, кажется, что все хорошо, и он весь такой милый и галантный. А когда его нет рядом, мне все кажется, что что-то не так, неправильно. И я, если честно, не хочу с ним встречаться». «Поняла», — серьезно кивнула Наталья. «Больше я вас сталкивать не буду. В любовных делах надо доверять своему нутру и выбирать по душе, а не только мозгами». «И на том спасибо», — пробормотала себе под нос Марина, аккуратно сворачивая белый халат и убирая в пакетик. «Ты сейчас на работу, да?» «Да, надеюсь, что все пройдет хорошо», — поежилась девушка, вспоминая, с какими приключениями она на эту работу устроилась. «Ни пуха, ни пера, девочка моя. Ты всех их там порвешь. Ха-ха-ха, к черту! В утренних, ну не в сумерках уже, но ощутимо более мягких солнечных лучах и прохладном с ночи воздухе дорога показалась более легкой и короткой». Марина уверенно подошла к зданию океанариума, приветливо улыбнулась и бросила «Здравствуйте» охраннику и направилась вглубь здания, следуя инструкциям своего нового начальника. Александра Александровича девушка обнаружила в лаборатории. Дверь была приоткрыта, внутри, на крутящемся стуле, сидел солидного вида мужчина с черно-седыми волосами, склонившийся над компьютером. Заполняющие пространство лаборатории несколько длинных столов были завалены, в меру беспорядочно, автоматическими и ручными пипетками, резиновыми грушами, стендами с пробирками, коробочками с пластиковыми носиками, рулончиками воска, стеклышками и множеством другого привычного лабораторного добра. Стены были почти полностью скрыты из вида за шкафами, в основном закрытыми. Немногие полки, лишенные дверец, радовали глаз обилием баночек и скляночек, в основном производственных. Но тут и там виднелись банки из-под детского питания или из-под консервированных овощей, жестяные банки от консервов и прочая импровизированная лабораторная посуда. Марина улыбнулась, чувствуя себя здесь как рыба в воде, и дала знать о своем присутствии. «Александр Александрович, здравствуйте! Я уже тут!» Мужчина отвлекся от жутко выглядящей гигантской экселевской таблицы и обернулся, поправляя очки. «О, Марина Анатольевна, здравствуйте! Как я рад, что к нам наконец-то нашли замену предыдущему лаборанту! Отлично вместе работали! Много лет! А потом, понимаете, раз — и все! Ищите нового специалиста! Вы уже осмотрелись? Или вам провести тур по зданию?» Добродушно предложил Сан Саныч. «Я бы, признаться, с радостью отвлекся от этой муторной». Мужчина не закончил предложение, махнув рукой на свой экран. «Да, то есть нет, я еще не ориентируюсь тут. И было бы здорово, если бы вы мне тут все показали», — ответила Марина. Ее начальник с радостным вздохом поднялся со стула, на котором, видимо, сидел уже не первый час, и повел девушку по помещениям океанариума, как открытым для посетителей, так и по немногочисленным комнатам, только для персонала. Сказать, что Марина была впечатлена, это не сказать ничего. Она была просто в восторге. Маленькие, большие и просто огромные аквариумы с акулами и скатами, костными рыбами всех форм и расцветок, креветками, улитками, лягушками, осьминогами. Даже пингвины есть. Всего так много. Все такое необычное, красивое, живое и... Марина взяла себя в руки, стараясь немного умерить детский восторг. «Дыши глубоко и ровно, взрослая тетя. Ты тут работаешь, а не на экскурсию пришла? Кстати, вы упомянули предыдущего лаборанта. А что с ним случилось?» «Акулы съели», — с серьезной миной ответил Сан Саныч и тут же залился смехом. «Шучу, шучу. Настенька Валерьевна внезапно для всех в декрет ушла. Пока сидела дома, увлеклась творчеством и по стечению обстоятельств решила, что к нам в ближайшее время не вернется. Вот мы и стали искать замену. А то мне одному рук совсем не хватает». Марина из вежливости посмеялась и понятливо кивнула. «Ну, на этом, в общем, все. Теперь давайте я вам, Марина Анатольевна, все покажу и расскажу, что мы делаем в лаборатории». С горящими глазами возвестил Сан Саныч, жестом руки пропуская ее вперед в дверях местного храма науки.